Глава 17. Утром Николая Ивановича и Глафиру Семенну разбудили рано, еще только свет брезжился. Тотчас же появился кофе, тотчас же швейцар Франц принес счет за пребывание в гостинице и сказал Николаю Ивановичу: «Ежели ваше превосходительство хотите к первому поезду попасть, то торопитесь, без 7 минут 8 отходит». «Скорей, Глаша, скорей!» — засуетился Николай Иванович и принялся расплачиваться. «Ой-ой-ой, какой счет-то наворотили!» — воскликнул он, увидев в итоге счета цифру 38. «Да ведь это, господин, 38 марок, а не рублей!» — заметил швейцар. «Еще бы за одну-то ночь 38 рублей! Пьянством и буянством не занимались!» «Вина не пили, сидели только на пиве, да вашей немецкой стрипни поели. Бифштекс-то, брат, был, наверное, из лошадки. Им можно было гвозди в стену вколачивать». «Что вы, господин, у нас кухня хорошая, а провизия первый сорт. Какой бы сорт ни был, а 33 полтинника за езду и за пиво ужас как дорого, ведь комната-то всего 5 полтин стоит». «Нет, монсье, за кушанье меньше. Тут в 38 марках 5 марок за комнату, 2 марки за сервиз». «Как? И за сервиз у вас берут?» «Везде берут». «Глаша, смотри-ка, за сервиз, на котором мы еле взяли. Ну, немцы!» «Это значит за прислугу», — пояснил швейцар и продолжал: 4 марки за меня, что я вчера вечером вашим проводником был. Это значит 11 марок. Марку за свечи, марку за лишнюю кровать для вашей супруга». «Как за лишнюю? Да разве моя супруга лишняя? Глаша, слышишь? Тебя за лишнюю считают!» — воскликнул Николай Иванович. «Позвольте, господин, позвольте. Комната считается всегда с одной кроватью, а ежели вторая кровать, то и лишняя марка. Итак, вот вам 13 марок. Да за омнибус со станции и на станцию 4 марки 17. Стало быть, за супе всего 21 марк», — сосчитал швейцар. Просвистал Николай Иванович. 38 полтин за одну ночь! Глаша, ведь это к 1000-то рублей далеко не хватит, на которую мы хотели в Париж выставку съездить и обратно домой приехать!» «Да уж, рассчитывайся, рассчитывайся! Чего тут торговаться-то? Все равно не уступят! Сам меня торопил, а теперь бобы разводишь!» — сказала Глафира Семенна. «Дай поругаться-то за свои деньги. А, грабители вы, грабители! Еще говорят, что немецкая жизнь дешевая. Нет, верно, вы об вашей экономии-то только для себя толкуете. Разбойники вы, Франц! Ну, на, получай 38 полтин и вези на железную дорогу!» Николай Иванович звякнул по столу золотыми монетами. 6 марок вы еще мне на чай обещали, ваше превосходительство. Так прикажете тоже получить?» — заметил швейцар. «За что? Ведь сам же ты говоришь, что за тебя 4 марки в счет поставлено». 4 марки наш готель поставил, а вы мне обещали, что я вас в поезд посадил, чтобы вам не перепутаться. Сначала вы 3 обещали, а потом опять 3». Николай Иванович вздохнул. «Ну, получай», — сказал он. «А только, Бога ради, посади нас в такой поезд, чтобы уж нам не путаться и прямо в Париж ехать, без пересадки». «Такого поезда нет, монсье. В Кёльне вам все-таки придется пересаживаться в французские вагоны. В Кёльн вы приедете вечером, 2 часа будете сидеть на станции». «Ну, значит, пиши пропало. Опять перепутаемся», — иронически поклонился Николай Иванович. «Глаша, слышишь, в каком-то Кёльне придется еще пересаживаться». «Французские вагоны? Так ничего. По-французски я могу разговаривать. Французских слов я больше знаю, чем немецких. Да кроме того, у меня в саквояже французский словарь есть», — сказала Глафира Семеновна. В половине восьмого часа утра супруги поднимались по лестнице в железнодорожный вокзал на Фридрихштрассе. Швейцар сопровождал их. «Да тут ли, Франц? Туда ли ты нас ведешь?» — сомневался Николай Иванович. «Это, кажется, та же самая дорога, по которой мы сюда приехали. Смотри, как бы не перепутаться. Ведь нам нужно в Париж. В Париж!» «Та же самая дорога, но вы не беспокойтесь», — отвечал швейцар. «Здесь, в Берлин, куда бы вы ни ехали, все по одной дороге и все с одного вокзала». Николай Иванович толкнул жену в бок и прошептал: «Глаша, слышишь, что он говорит? Кажется, он врет». «С какой стати врать-то? Просто насмех путает. Ну, смотри, тот же самый вокзал, та же самая меняльная будка, те же железнодорожные рожи, что и вчера. Я просто боюсь ехать. Вдруг как опять в Кёнигсберг покатишь. Херр Франц, ты не шути. Меня не проведешь. Это тот самый вокзал, к которому мы вчера из Кёнигсберга приехали», — возвысил голос Николай Иванович. «Да, да, господин, но в Берлин можно с одного и того же вокзала в какой угодно город ехать. Здесь дороги кругом вокруг весь Берлин. Сюда все поезд приходят и все поезд отходят. В 7:53 вы сядете в поезд на Кёльн». «Да верно ли?» — опять спросил Николай Иванович. «Ай, боже мой, да зачем же мне врать?» — пожал плечами швейцар. «Что-то уж очень странное ты говоришь. Побожись, что не врешь». «Ай, какой вы господин! Доверьте же мне, ведь каждый день гостей из гостиницы отправляю». «Нет, ты все-таки побожись». «Ну вот, ей-богу, а только напрасно вы беспокоитесь. У вас французские деньги есть ли на расход? Ночью вы переедете немецкую границу, и вам сейчас французские деньги понадобятся. Вот здесь у еврея вы можете разменять на франки», — указал швейцар на меняльную лавку. «Нужно, нужно. Русскую 100-рублевую бумажку здесь разменяют?» «Конечно, разменяют. Давайте. А то в Кёльне, так как вы не понимаете по-немецки, вас жиды надуть могут, а уж меня не надуют. Я сейчас для вас и счет с фирма спрошу». Николай Иванович дал деньги. Швейцар подошел к меняльной будке и вернулся с французскими золотыми и серебряными монетами и со счетом. Николай Иванович взглянул в счет, проговорил: «По 39 копеек французские-то четвертаки купили. Ловко! Вот грабеж-то! Вычистят нам полушубок за границей. Ой-ой-ой-ой, как вычистят!» Покрутил головой Николай Иванович и прибавил: «Но да уж только бы благополучно до Парижа-то доехать, нигде не путаясь». Успокоился, впрочем, он только тогда, когда ему подали квитанцию за сданный багаж, и в этой квитанции он прочел слово «Пари». Квитанцию эту он тотчас же показал жене и сказал: «Ну, слава богу, багаж до Парижа взяли, стало быть, и нам по этой же дороге до Парижа доехать можно. Фу-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как гора с плеч!» — вздыхал он, наталкиваясь на снующих по платформе пассажиров, ожидающих своих поездов. А поезда так и подбегали к платформе и справа, и слева, останавливались на минуту, выпускали одних пассажиров, принимали других и мчались далее. Поезда подкатывали к платформе один за другим. «Да куда это столько поездов-то у вас мчится?» — спросил Николай Иванович швейцара. «Во все немецкие города и за границу. До 400 поездов каждый день проходят мимо этого вокзала». «До 400? Ну, это ты врешь, Франц. Прочтите где-нибудь описание». «Глаша, слышишь? 400 поездов! Да ведь это ад какой-то! Как же тут начальник станции? Ведь ему тогда околеть надо!» Здесь много начальники станции и дежурят по часам. Но немцы! Мы дивимся, что они обезьяну выдумали. Да такая железная дорога, по которой 400 поездов в день проходят, хитрее выдумки обезьяны! — воскликнул Николай Иванович. — Скоро ли, однако, наш-то поезд придет? — Ровно в 7:53. Вот, глядите на часы, 3 минуты осталось. Подлетел поезд. — Этот? — быстро спросил швейцара Николай Иванович. — Нет-нет. — Это в другое место. Видите, всего еще только 51 минута. Ваш поезд теперь через 2 минуты. Свисток. И подлетевший поезд уже помчался, но вслед за ним загромыхал колесами еще поезд. «Вот ваш поезд», — заговорил швейцар. «Садитесь скорей, не зевайте, счастливого пути». Через минуту супруги уже мчались в поезде.